Торговая компания «Синий лев» занимала целый этаж старого особняка на Большой Никитской. Левин показал охраннику свое удостоверение, поднялся по лестнице на два пролета и довольно быстро нашел кабинет начальника отдела кадров. За столом в кабинете сидела молодая женщина в розовом костюме и что-то сосредоточенно писала, то и дело поглядывая на экран монитора. «Вы ко мне?» – спросила она, даже не взглянув на него. Пальцы ее продолжали мягко щелкать по клавишам. «Да, моя фамилия Левин, я из прокуратуры. Подскажите, пожалуйста, ваша компания давала такое объявление?» И Левин положил на стол копию того объявления, которое нашел в квартире Сырова. «Торговая компания «Синий лев» приглашает на работу художника-иллюстратора. Извините», — женщина даже привстала, чтобы поприветствовать представителя прокуратуры. «Что-то с самого утра полно работы. Вы присаживайтесь. Хотите кофе? Чаю?» У нее было нежное бледное лицо с маленьким вздернутым носом такого же розового оттенка, как и ее шелковый костюм. Большие голубые глаза, белые кудряшки над лбом. «Нет, спасибо. Да, мы давали такое объявление. И что, много ли человек откликнулось на него?» «А да, много. Фамилия Трипова вам ни о чем не говорит?» «Говорит. Как-то все это странно». Она задержала на Левине свой внимательный взгляд. «Что-то она сегодня пользуется повышенным, если так можно выразиться, спросом». «Кто?» «Да Надя Трипова». «Нет, она, безусловно, талантливый человек, да и собой не дурна, прямо скажем, но сегодня вы, второй мужчина, который интересуется ее персоной». «И кто же был первый?» «Приходил сегодня один человек, солидный такой и в то же самое время молодой, красивый. Зовут...» «Постойте, он же мне и визитку свою оставил. Вот, смотрите». Она протянула Левину визитку. «Генеральный директор строительной компании Goldson Strustion Dunaev Денис Евгеньевич. Он тоже интересовался вашей художницей?» «Ну да». «Хорошо, а теперь давайте по порядку. Что вы знаете о Надежде Триповой?» «Она пришла к нам по объявлению, сказала, что ищет работу. Понятное дело, что вопрос о принятии ее на работу решала не я, а главный художник нашей компании, Стас Кондратьев. Вероятно, он посмотрел ее работы, оценил, после чего позвонил мне и сказал, что она нам подходит. А потом ко мне пришла и сама Трипова. Очень милая девушка, правда, чувствуется, что человек нуждается. Так бедно одета, и это при том, что она очень талантлива, как сказал Кондратьев, и что ей здесь, у нас, конечно, не место. Она девушка такая, знаете ли, одухотворенная, что ли, живет в каком-то своем мире. Думаю, что, если бы у нее нашелся спонсор и помог ей, ну, там, не знаю, купил бы мастерскую, дал бы денег, чтобы она ни в чем не нуждалась, а просто писала свои картины, творила, вот тогда был бы толк. А так, когда кушать нечего, и картины не пишутся, я так лично считаю. Хорошо. Итак, она устроилась к вам. Вы ее видели? Конечно, видела. Говорю же, красивая, но бедно одетая девушка. А что, ее убили? Да нет, с чего вы взяли? Так вы же из прокуратуры. Знаете, насмотришься этих сериалов. Нет-нет, просто мы ищем ее, надо задать кое-какие вопросы. Понятно. Знаете, она работает в основном дома, это когда ее соседи не одолевают, это она мне по секрету рассказала, что живет в коммуналке и что соседи – алкоголики, но иногда, когда дома стоит страшный шум, гвалт, она уходит рисовать в парк или устраивается рядом с домом, на травке. Это летом, а в холодное время, бывает, располагается со своими бумагами-красками в каком-то офисе, где подрабатывает, кажется, уборщицей. Но она не только у нас работает. Еще она рисует иллюстрации для издательства «Пиноккио». Она приносила нам, показывала, отличные работы. Вот такая работоспособная девушка. Я бы даже сказала, редкая. А чем она занимается у вас? Рекламой? Отчего-то вздохнула розовая блондинка с голубыми глазами. В душе, очевидно, романтик. Вы не могли бы сообщить мне ее данные и адрес? Через несколько минут Левин разжился адресом интересующей его Надежды Триповой, подружки погибшего Александра Сырова. А еще через некоторое время он уже припарковывался на Цветном бульваре. Где-то здесь, в одном из этих старых, но хорошо отреставрированных домов, и жила в коммуналке девушка-трудоголик, талантливая художница Надежда Трипова. «Ее нет дома, вы чего звоните?» Возмущенно пробурчали из-за двери, которую так и не открыли. Левин мог бы сказать этому неприветливому человеку, пол он так по голосу и не смог определить, поскольку это могла быть женщина, соднящая папиросы в невероятном, почти смертельном количестве, или же дохлый алкоголик, пропивший свои голосовые связки вместе с печенью и прочими органами, что он следователь прокуратуры, и тогда бы дверь открыли. Но тогда вся квартира бы узнала, что Трипова интересуются правоохранительные органы, а это никоим образом не входило в планы Левина. Он хотел просто встретиться с ней и поговорить, возможно даже, представиться обыкновенным человеком, пожелавшим, чтобы она написала его карандашный портрет. «Хорошо, тогда передайте ей, пожалуйста, эту записку», и он быстро нацарапал на листке номера своих телефонов и несколько слов. «Меня зовут Игорь Левин, позвоните мне, пожалуйста, спасибо». За дверью промычали, чтобы он оставил записку на пороге, что он и сделал. Подумал, что животное за дверью, скорее всего, находится в непотребном виде, поэтому и не открывает. Да уж, на самом деле, работать в подобной обстановке, когда тебя окружают такие вот личности с одутловатыми рожами, которые пьют по-черному и горланят по ночам песни или, еще хуже, дерутся или стучат в твою дверь, просто невозможно. Левин разыскал в соседнем доме участкового, представился, расспросил про Трипову. Но и этот сытенький бодрячок с фамилией Белоусов и бегающими глазками, наверняка каждую неделю собирает дань с хозяев, сдающих квартиры сомнительным личностям, лишь повторил то, что рассказала о молодой художнице розовая блондинка из «Синего льва». Напоследок он похвастался, что она и его портрет тоже нарисовала, причем бесплатно. Игорь вернулся в машину, отдышался, над Москвой плавилось бледное, пронизанное солнцем небо. Цветной бульвар оживился в это обеденное время, из офисов высыпали спешащие на обед в рестораны, кафе, забегаловки, пирожковые люди, налегке, чтобы только перекусить и снова вернуться на свои рабочие места. Женщинам в жару было позволено сменить деловые костюмы на легкие юбки и тонкие блузки, даже прически изменились, теперь волосы поднимали кверху и закрепляли на затылке. На многих мужчинах были светлые костюмы и белые рубашки, отражающие горячие солнечные лучи. Москва наливалась полуденной жарой. Левин позвонил Дунаеву. Его очень интересовало, что общего у этого человека, директора известной строительной компании, могло быть с художницей Триповой. Секретарша не сразу соединила, явно до последнего берегла покой своего шефа и наверняка предупредила о визите следователя прокуратуры. «Денис Евгеньевич», Левин наконец-то услышал мужской голос. Он представился и сказал, что ему необходимо задать несколько вопросов. Дунаев ответил, что готов подъехать к нему в любое время и в любое место, кроме, пошутил, прокуратуры. «В Москве так много приятных места, где можно было бы пообедать, господин Левин». Договорились встретиться через час в кафе «Пушкин», обозначили зал и, как показалось Левину за несколько секунд, пока длился их разговор, каким-то невероятным образом понравились друг другу. В машине он постоянно спрашивал себя, откуда вдруг это чувство, пока не предположил, что этот Дунаев был, возможно, готов к встрече с представителем, если не прокуратуры, то все равно с человеком, которому есть что ему рассказать. Левин опоздал из-за пробок, но, войдя в заранее оговоренный зал, почему-то сразу безошибочно угадал в молодом и холеном человеке в светло-сером элегантном костюме и голубой рубашке господина Дунаева. Строгость и мягкость, холодность и порывистость, сдержанность и чувственность – вот каким он увидел преуспевающего бизнесмена, владельца одной из крупнейших московских строительных компаний «Голдсон Струдстион». «Вы ведь Левин?» – спросил Денис, приподнимаясь и рукой указывая на место возле себя. «Да, Игорь Левин, Денис Евгеньевич, но можно просто Денис». Мужчины пожали друг другу руки. Зал, в котором они находились, назывался «Библиотека», мягкий свет под желтыми плафонами, деревянные, высокие, упирающиеся в лепной потолок книжные стеллажи, огромные, в пол, клетчатые окна, сверкающие полированными поверхностями полки с разложенными на них тяжелыми старинными фолиантами, аутентичные микроскопы, удобные кресла, темно-зеленые скатерти, белые башенки на крахмаленных салфеток. «Я тут без вас, чтобы не тратить напрасно время, заказал нам щи суточные из квашеной капусты, телячьи котлеты», — сказал Дунаев извиняющимся тоном. «А ведь он нервничает», — подумал Игорь. «С чего бы это? Вот и хорошо, что заказали», — суховато произнес он. «Начну сразу с дела. Понимаю, что вы человек занятый, что у вас не так много времени, однако вы сразу согласились встретиться со мной, причем у меня создалось такое впечатление, словно вы ждали моего звонка». Дунаев замер с кольцом от салфетки, которое крутил на пальце. «Я хотел сказать, что вы не удивились тому, что с вами хочет поговорить следователь прокуратуры. Скажите, где вы провели сегодняшнее утро?» «Я, у себя в офисе, конечно». «А что вы делали приблизительно в 10 часов в офисе компании «Синий лев»?» Щеки Дунаева моментально порозовели. «Ах, вон вы о чем». «Да, я был там, у меня имелось там одно дело. Но почему вы спрашиваете меня об этом?» Вот сейчас он на самом деле был удивлен. «Значит, ждал другого вопроса, другой темы. Я наводил справки об одном человеке. Это касается моей личной жизни». Щеки его стали цвета августовской малины. «Как зовут этого человека?» «Это так важно, я понимаю, конечно, что не вправе задавать вам вопросы, ведь это вы захотели со мной поговорить. Стало быть, моя персона заинтересовала вас в связи с каким-нибудь расследованием. Но не думаю, что мой утренний визит в «Синий лев» может вам как-то помочь». «Надежда Трипова, кто она вам?» На этот раз Дунаев чуть не согнул металлическое кольцо, из которого плотными тяжелыми лепестками свисали углы белой салфетки. «Никто», — сказал он отрывисто. «Вот вообще никто, поверите ли. Однако я действительно сам, лично приехал в «Синий лев», чтобы выяснить, не работает ли там Трипова. Но, повторяю, меня интересует это не как генерального директора моей компании, где эта девушка работает уборщицей, а просто как человека, как мужчину, если хотите. ГМ, на самом деле, как-то странно все получается. Вы сегодня приехали в «Синий лев», чтобы справиться с Триповой, потом там появился я. Кто она? Вдруг вырвалась у Дунаева. «Понимаете, я встретил ее не так давно совершенно в других декорациях, если так можно выразиться. Познакомился с ней, можно сказать, ну, или попытался с ней познакомиться, и выглядела она тогда просто шикарно. Понимаете, меня все это время не отпускало чувство, будто я ее хорошо знаю, будто я ее где-то видел, и я долгое время не мог припомнить, где именно. И только когда я вернулся в Москву, мне моя секретарша подсказала, что эта девушка, Надежда Трипова, уборщица, и что это она убирается в моем кабинете, а когда у нее много работы, то располагается там со своими работами». Левина так и подмывала спросить прямо, уж не влюблен ли Дунаев в свою уборщицу, но не посмел. Да и вообще, он всего лишь хотел узнать у него, что Дунаев знает о Триповой, а оказывается, он сам жаждал навести о ней справки, раз с самого утра появился в «Синем льве», а потом так живо откликнулся на просьбу встретиться с Левиным. «А зачем вам Трипова?» Напрягся Дунаев. «Что-нибудь случилось?» «Да нет, надеюсь, что она жива и здорова. Мне хотелось встретиться с ней в связи с убийством одного человека, предположительно, ее приятеля, Александра Сырова. В его квартире я обнаружил работы с подписью Триповой, потом наткнулся на объявление. Я поехал к ней домой, вернее, туда, где она снимает комнату, на Цветной бульвар. Вы были там у нее, вы вообще-то с ней знакомы?» «Я, честно говоря, ничего не понял из того, что вы мне о ней сказали». И тогда, под водочку, которую принесли Денису Дунаеву, он рассказал об этой Наде Триповой какую-то совершенно невообразимую историю, как будто бы он встречался с ней в Ницце, с нищей уборщицей. И эта самая уборщица, которая к тому же еще и художница, находящаяся в постоянном поиске заработка, останавливалась не где-нибудь, а в самом дорогом отеле «Ривьеры», Негриско. «Так вы были с ней в Ницце», — воскликнул Левин. «И как раз в Ницце должен был находиться Сыров». Он задумался, удивился. Да что там, он был потрясен и заинтригован этой историей. Однако вместо этого он оказался убитым, лежащим под собственной кроватью, замотанный в полиэтилен. Действительно странно. А как он выглядит, этот Сыров? Принесли дымящиеся, пахнущие свежим чесноком щи, но Денис даже не заметил этого. «Как выглядит, спрашиваете?» Поморщился Левин. «Да как, ужасно он выглядит. Несколько дней пролежать в теплой квартире завернутым в полиэтилен. Сами можете себе представить». «Нет-нет, я не про это», — Денис отодвинул от себя соусник со сметаной. «Просто там, в Ницце, Трипова была с парнем, у меня даже есть его фотография». И он с готовностью достал из кармана снимок, приложенный к письму Юлии Земцовой, которое ему передали в Ницце, в отеле. Левин долго его разглядывал. Нет, этот парень нисколько не походил на покойного Сырова. Однако девушка рядом с ним на самом деле была красавицей, и представить себе такую красотку с пылесосом в руках или пусть даже рисующей на улице портреты было трудно. Вот загорающий на пляже на лазурном берегу или смакующий дорогие коктейли в ночном клубе, это да, просто роскошная, дорогая девушка, холеная, ухоженная, вся увешанная украшениями. А вы уверены, что это Трипова? Спросил Левин у Дунаева. Понимаете, первый раз я встретился с ней у себя в офисе где-то весной, случайно, когда вернулся туда за документами. Был вечер, и я увидел ее мельком, она как раз шла мне навстречу. Вероятно, именно тогда, тем вечером она и использовала мой офис, превратив его в мастерскую. Да, я отметил еще тогда ее красоту, но все равно, вы поймите меня, уборщица, она и есть уборщица. Что ни говорите, но одежда и все такое играет определенную роль. Это или отталкивает от тебя женщину, или, наоборот, привлекает. Может, я говорю глупость, но это правда. А когда вы видели ее в последний раз? В Ницце? Нет, представьте себе, я видел ее несколько часов тому назад, заходил к ней в квартиру, где она снимает комнату, на Цветном бульваре. Ну да, и что, как она выглядит? Я имею в виду, как уборщица или как миллионерша, она выглядела прекрасно, в домашней одежде, чистая, красивая, соблазнительная. Понятное дело, что никаких бриллиантов на ней не было, да и пахло в ее комнате не французскими духами, а скипидаром, так, как и должно пахнуть в художественной мастерской. То есть я хочу сказать, что она, будь у нее деньги и возможности, прямо на моих глазах превратилась бы в ту самую Пилар, в Кавакова. Да это я так, густо покраснел Дунаев. Я называл ее про себя то Пилар, то Габриэль, ясно. А загар, вот видите, здесь на снимке она загорелая. Не сказать, что сильно, но и бледной ее не назовешь, так ведь? Да, я тоже обратил на это внимание. Вчерашняя Надежда Трипова была, я бы сказал, бледная, но кожа выглядела не болезненно, а просто как у человека, который давно не загорал. Да уж интересно все это. Интересно другое, ее паспорт. Это настоящий заграничный паспорт Надежды Триповой 1988 года рождения, со всеми полагающимися печатями, отметками, шенгенской визой. И фотография в паспорте вполне соответствует внешности. Так, с ней все ясно. Вернее, ничего не ясно, и надо все тщательно проверить. А как, говорите, фамилия у ее спутника? Аркадий Петрович Тришкин. Послушайте, до Левина только что начало доходить, что обыкновенному туристу вряд ли удалось бы выяснить у администратора гостиницы фамилии постояльцев, как вам удалось все это выяснить, ведь вы же поначалу решили, что это парочка, испанцы. Там, в Ницце, я встретил одну свою знакомую, вряд ли вы ее знаете, хотя все возможно. Словом, у нее большие связи, она занимается частным сыском, выполняет различного рода поручения. Думаю, что ее муж косвенным образом связан с вашей конторой. В свое время Крымов мне здорово помог, практически спас меня от верной гибели, не говоря уже о разорении. Мой брат пилил сук, на котором я сидел и ничего не подозревал. Крымов, женя Крымов, удивился Левин. Я знаком с ним и с его женой. Вот тогда, значит, у нас с вами есть общие знакомые. Что ж, это приятно. И теперь мне понятно, каким образом вам удалось выяснить настоящие имена постояльцев Негриска. Вы понимаете, я бы, может, и не обратил внимания на них, если бы не ощущение, что за мной постоянно идет слежка. Они слишком открыто следили за мной, куда я, туда и они. Мы с Юлей в музей, они тут как тут, мы в какой-нибудь ресторан, и они являются следом. А может, это простое совпадение, не знаю, но не бывает так, что встречаешься с одними и теми же людьми по 7-8, а то и 10 раз в течение дня, и всегда они занимают столик рядом. Да, вы правы, слишком много совпадений. И даже тот факт, что мы с вами встретились здесь, находясь в поисках одной и той же девушки, указывает на это. Что ж, надо все проверять. И самое простое, это выяснить, видел ли кто-нибудь Трипову в Москве в те самые дни, когда она вроде бы находилась в Ницце. Думаю, что начать можно было бы с жильцов квартиры, где она снимает комнату, предположил Денис. Уж они-то точно все знают. Да ничего они не знают, если пьют, и не помнят. К тому же, если судить по той скудной информации, которой мы обладаем, Трипова художница могла заниматься своим ремеслом где угодно, начиная от ботанического сада и заканчивая вашим офисом, вы же сами говорите, а потому ее не так-то и часто можно было застать дома. Да, Кстати, а она была на работе у вас? В том-то и дело, что нет. Ее подменяла Людмила Валеева, уборщица с другого этажа. Ну, вот и все, заключил Левин, которому сразу все стало ясно. Значит, там, в Ницце, была точно она, потому что это совпадение было последней каплей. Хорошо, предположим, это действительно так. Но тогда какой смысл ей отказываться от этого? Зачем скрывать? Здесь нужен мотив. Да, вы правы. Что ж, было приятно с вами познакомиться, Денис Евгеньевич. И мне тоже. Но я так понял, что вы не успокоитесь, пока сами не встретитесь и не поговорите с Триповой. Что ж, удачи вам. Спасибо. Но теперь, после встречи с вами, мне будет не безинтересно встретиться с Тришкиным, с тем человеком, который был с Триповой в Ницце. Все-таки меня к вам привело вполне конкретное дело, убийство Сырова. Кто знает, может, все это, я имею в виду присутствие Трипова и Тришкина в Ницце и их желание скрыть свои имена, напрямую связано с этим убийством. К тому же не забывайте, что Сыров тоже собирался в Ниццу. 10. Татьяна, соседка Сырова, сидела на кухне в обществе своей подруги, одинокой и несчастной Лиды, и, попыхивая сигареткой, рассказывала в красках о визите следователя прокуратуры. «Знаешь, он такой красавчик. Вот никогда бы не подумала, что в прокуратуре могут работать такие мужчины. Я чувствовала, что он голоден, а я как раз жарила рыбу, предложила ему, но он, конечно, отказался. Воспитанный такой, сдержанный. Знаешь, Лидуся, всегда, когда смотрю фильмы про следователей, про убийство, думаю о том, что как же все это ужасно, искать убийцу. Это же голова никогда не отдыхает. Это тяжело. Вон мой муженек, строит дома, кладет кирпичи, тяжелая работа, это так, он пашет как вол, физически, понимаешь, но у него хотя бы голова отдыхает. Напашется, устанет, придет домой, поужинает, сядет перед телевизором, и все, никаких проблем. У него семья, мы все вокруг него вьемся, радуемся тому, что он с нами, понимаешь. А этот Левин, пока убийцу не найдет, не успокоится. Эти следователи, да и милиционеры, полицейские, со знанием дела поправила ее Лидуся, хрупкая, изящная, одетая в воздушное летнее платье подружка. Сейчас же их называют полицией. Да это ясно. Я о другом. О том, что все эти полицейские, несчастные люди. Вот представь себе, что ты, жена полицейского или следователя. Приготовишь ужин, сидишь, ждешь мужа, смотришь в окно, а его все нет и нет. Ты звонишь ему, а он рычит тебе в трубку, мол, занят я, не мешай, что у него труп или что-нибудь еще. И так каждый день, и ты начинаешь думать, что ты вообще для него никто, что у него на первом месте работа. Ты начинаешь обижаться, и когда он все-таки приходит, а уже ночью ему осталось только поесть и сразу же лечь, то тебе в голову лезут тараканы. Ты уже не можешь встретить его улыбкой, ты дуешься, начинаешь швырять ему тарелки. Да я все понимаю, но меня и такой муж бы устроил, главное, чтобы был, и тарелками я бы в него не швырялась, я постаралась бы его понять. Ну-ну, вздохнула счастливая мать семейства. Так вот, я не рассказала тебе самого главного. Ну, ты уже поняла, что убили Сашу Сырова, моего соседа. Но вот скажи мне на милость, зачем вообще убивать такого тихого и скромного парня? Он беден, как церковная мышь, это я точно знаю. Сколько раз выручала его, когда ему позарез нужны были деньги на какую-нибудь деталь для компьютера. Личной жизни практически никакой. Я в том плане, что это точно не убийство из-за ревности. Кому он мог помешать? Знаешь, я много читаю детективов, и вот что я тебе скажу. Обычно, когда складывается такая ситуация и следствие заходит в тупик именно по той причине, что убит человек, который ну никому не мог перейти дорогу, то есть как бы нет мотива, развязка всегда одинакова, этот тихий, скромный и как бы никому не мешающий человек на самом деле просто в один непрекрасный для него момент оказался не в том месте и не в то время. Свидетель, вот именно, шел себе твой Сыров по улице, никого не трогал, а в это время кто-то кого-то убивал или кого-то сбил на машине, а Сыров увидел и, возможно, запомнил номер машины, или вообще в машине сидел кто-то знакомый, а потому Сыров точно мог быть ему опасен, этому преступнику. Ясно, перебила ее Татьяна, не очень-то привыкшая вникать в подробности происходящего, когда дело не касалось ее лично. К тому же, в отличие от Лиды, Татьяна вообще мало читала и в последнее время увлеклась компьютерными играми, все свободное время, тщательно скрывая эту свою манию, проводила за компьютером. «Клубнику хочешь? Своя? Нет, я уничтожила всю свою клубнику на даче. Надоело, знаешь, оставила только малину и укроп. Мой посеял газонную траву, мы купили газонокосилку и теперь ездим на дачу только отдыхать. Хватит уже, напахались. Не хочу, чтобы у моих детей, как и у меня в детстве, было отвращение к даче». В это время Татьяна оказалась возле окна, где на подоконнике стояла миска со вчерашней подвяленной темно-красной клубникой. Она взяла миску в руки и хотела было уже отойти от окна, как что-то привлекло ее внимание. Она задержалась, затем и вовсе схватила бинокль, которым пользовалась довольно часто, если ее интересовало нечто происходящее на улице или в окнах противоположного дома, и навела его вниз, на двор. Увидела чего? Поинтересовалась Лида, которая тоже встала и подошла к окну. «ТСС», прошептала Татьяна, словно ее могли услышать снизу. «Смотри, видишь девушку? Она приближается к подъезду. Это она». «Кто она?» «Его девушка. Сырова. Она к нему приходила. Художница. Надо же, идет к нему. Точно не знает, что он умер. Надо дождаться ее, рассказать ей все, как есть. А сейчас, срочно звонить следователю, Левину. Господи, и куда же я подевала его визитку?» Татьяна метнулась в прихожую и вернулась оттуда сияющая. «Позвонить-то я ему сейчас позвоню, но как задержать эту девицу? Алло?» Она напряглась, даже спину выпрямила, подобралась вся, выставив грудь вперед, обращаясь к невидимому собеседнику, следователю Левину. «Игорь Борисович, это Татьяна, соседка покойного Саши Сырова. Узнали меня? Здравствуйте. Я чего звоню-то? Сейчас к нам на лифте поднимается та девушка, о которой я вам говорила. Художница. Я ее в бинокль увидела, это точно она, вошла в наш подъезд. Если хотите, я ее разговорю, задержу». «Хорошо, все поняла. Жду, Игорь Борисович». Она выключила телефон, улыбнулась подруге, внимательно и с какой-то даже завистью наблюдавшей за ней. В ее-то тихой и блеклой жизни никаких событий в последние 5-10 лет вообще не наблюдалось, и произнесла с чувством. «Сказал, что летит, что надеется на меня. Вот такие дела. Ну, ладно, Лидуся, ты тут посиди, подожди меня, если получится, я затащу эту девицу к себе, ну, под предлогом, что мне нужно сказать ей что-то важное, понимаешь, заодно и ты ее увидишь, поговорим, задержим, а уж если будет порываться уйти, я найду, что ей сказать». «Все, слышишь?» Двери лифта открылись. Татьяна бросилась к двери, и Лида тотчас услышала ее голос. Значит, она уже встретилась с девушкой. А буквально через минуту Татьяна вернулась уже не одна. С ней была высокая, с бледным лицом и распущенными каштановыми волосами девушка в джинсах и белой батистовой рубашке. «Вот, садитесь. Вы уж извините, что я вас буквально затащила к себе, но у меня к вам есть один разговор. Не стойте, садитесь», — говорю. Вот так Татьяна села напротив девушки, вздохнула и начала задерживать ее. «Вы ведь к Саше пришли?» «Ну да, а что?» Девушка не казалась очень уж нервной. «А то, что его нет?» «Ну, нет так нет. Вы как-то странно мне все это говорите». Девушка заозиралась по сторонам. «Убили вашего Сашу, вот», — торжественно объявила Татьяна. «Вот поэтому-то я пригласила вас, моя дорогая, к себе. Подумала, а вдруг вам станет плохо. Кого убили? Как? Сашу?» Девушка как-то близоруко задумчиво сощурила глаза и подняла плечи, словно собираясь задать еще 1000 вопросов. «Вас как зовут-то?» — продолжала работать на Левина Татьяна. «А вдруг эта длинноногая особа сейчас вскинется и убежит быстрее Лани? Что она скажет тогда прилетевшему Левину?» «Надя», — ответила та, — «расскажите, пожалуйста, что произошло. Что-то до меня не доходит. Сашу убили? Может, убили какого-нибудь другого Сашу? Саша Сыров, мой сосед, вот его и убили. Причем убили как-то страшно и давно. Его труп несколько дней пролежал под кроватью, и если бы не приход его сестры Кати, то он так и оставался бы там, под кроватью». «Вы были там?» Надя округлившимися от ужаса глазами смотрела на Татьяну. «Нет, не была, но соседи рассказывали». «А может, это не он?» Надя замотала головой, словно все еще не веря услышанному. «Он это, Надя, он. А он вам кем приходился? Женихом?» «Да нет, никаким женихом он не был, мы были с ним друзьями. Он был хорошим человеком, мягким, добрым, помогал мне, и деньгами, и вообще, работу искал». «Нет, этого не может быть. А вы знаете, что вас ищут?» «Меня? Кто? Органы? Вот кто. Сейчас, к примеру, приедет следователь прокуратуры Игорь Борисович Левин. Так что вы должны подготовиться к допросу». «К допросу? Но почему именно к допросу? Как-то странно все это. А откуда он знает, что я здесь? Вы, что ли, позвонили?» Она состроила презрительную мину. «Ну, понятно, понятно». И она отвернулась от Татьяны с равнодушным видом. Лида, наблюдавшая эту сцену, почувствовала себя неловко, словно и она тоже была причастна ко всему этому спектаклю. Нет, она бы не смогла вот так повести себя с незнакомым человеком. В душе она считала, что Татьяна повела себя незаслуженно жестко с девушкой. Во-первых, она не имела права расспрашивать ее, кем ей приходился Саша, поскольку Надя не обязана ей отвечать, тем более что только она сама могла бы определить, какие на самом деле отношения были между ней и Сыровым. Во-вторых, в случае если Саша был ей близким и дорогим человеком, то та манера, в какой Наде была преподнесена трагическая весть, была вообще недопустима и могла вызвать у девушки обморок. «Что же это вы?» – разошлась Татьяна, войдя в роль обвинителя и уже не в силах остановиться. «Говорите, что Саша был вашим другом, а сами даже и не заметили, что он пропал. Ладно, сейчас вот следователь приедет, он во всем разберется». Потом, случайно встретившись взглядом с Лидой, вдруг пришла в себя и уже более мягким тоном произнесла: «Хотите чаю? 11». Лариса отключила телефон и некоторое время сидела в полном оцепенении. То, что сказал ей только что отец, явилось для нее концом ее спокойной и счастливой, а главное, безбедной жизни и началом по-настоящему нищенского существования. Самые ее страшные прогнозы относительно его финансового положения оказались ничтожными. Отец сказал, что все его счета опустили, что сволочь Головин обокрал его, уничтожил, что, не дождавшись, когда отец выплатит ему его долю, он решил действовать сам. Вероятно, нашел профессионалов, которые подделали его подписи, перевели с его счетов все средства на свои счета. Или как-то иначе, вариантов много. «Я не могу тебе купить даже бутылку колы», — сказал он каким-то странным голосом. «Пока, во всяком случае, если что-нибудь изменится и мне удастся что-нибудь продать, я тебе пришлю или передам через доверенных лиц. Но вообще-то все очень плохо, дочка. Папа, прошу тебя, только не наделай глупостей». Она представила себе отца, сидящего с понурым видом в кресле с пистолетом в руке. «Я постараюсь тебе помочь. Если ты помнишь, у меня есть кое-какие сбережения. Правда, это совсем мало, но я пойду работать, мне обещали помощь. Прошу тебя, не раскисай». Отец ответил, что единственное, что его еще может спасти, это продажа квартиры в Лондоне, да еще кое-чего, вероятно, имелась в виду та недвижимость, о которой Лариса просто не знала. «Конечно, с помощью этих денег можно начать новый бизнес, но это уже будет не такой масштаб». Но самое страшное в этой истории заключалось в том, что сам Головин не признается в том, что опустошил счета своего компаньона. Он постоянно звонит и требует свою долю. И доказательств того, что это именно Головин поработал над тем, чтобы обокрасть отца, не было. С минуты на минуту должен был прийти Денис. Лара нарочно придумала, будто бы у нее болит живот, чтобы вызвать к себе жалости, главное, чтобы он приехал к ней. Изначально предполагалось, что она поговорит с ним о звонках неизвестной женщины, которая угрожает ей разорить ее отца в случае, если она не прекратит свои отношения с Денисом. Теперь же, когда выяснилось, что все слишком серьезно и что они с отцом уже разорены, она просто обязана была рассказать ему о том, что с ними случилось. Держать себя в руках Лара уже не могла. Как-то все слишком быстро закрутилось в ее жизни, рухнуло все то, чем она жила и дорожила. И получалось, что спасти ее мог только брак с Дунаевым, как бы отвратительно и пошло это не выглядело со стороны. Раздался звонок, Лариса вскочила, промокнула слезы, даже помахала на лицо растопыренными пальцами, словно это могло высушить влагу, и побежала открывать. И только перед дверью, вдруг вспомнив, что у нее вроде бы болит живот, она, согнувшись и изобразив на лице страдание, открыла дверь, увидела Дениса и бросилась к нему в объятия. «Лара, что случилось? Тебе так плохо? Может, вызвать врача? Господи, да ты плачешь?» Он оторвал ее голову от своей груди и всмотрелся в мокрое заплаканное лицо. «Все так серьезно?» «Денис...» Она пропустила его в дом и принялась запирать все замки. «Вокруг враги, вот так-то вот. Проходи. Ты даже представить себе не можешь, как я тебя ждала. Чаю хочешь?» «Лара, какой чай, когда ты вон какая бледная? Может, у тебя аппендицит?» Да нет, у меня уже почти все прошло, но случилось что-то ужасное, и я теперь даже и не знаю, как тебе все это сказать. Денис, не ожидавший от этого обеденного визита ничего плохого и в душе даже подозревавший, что Лара нарочно придумала этот больной живот, чтобы только он заехал к ней в перерыв, теперь уже пожалел о том, что вместо того, чтобы спокойно пообедать в тишине и спокойствии расположенного рядом с его офисом ресторана, вынужден теперь выслушивать глупости этой вздорной и пустой девицы. Больше того, он знал, что не за горами тот день, когда он должен будет сказать ей о том, что он больше не любит ее, то, что он ее никогда не любил, он ей, конечно, не скажет, зачем, и что, пока не поздно, им надо расстаться. И вдруг эти слезы, что она еще придумала? Конечно, он сам виноват во всем, ему не надо было, вернувшись в Москву, приглашать ее к себе, спать с ней. Он сам дал ей надежду на продолжение отношений, так что сам теперь должен как-то выруливать из этого положения, то есть красиво уйти. Может, он подарит ей бриллианты или машину, такую девушку, как Лара, это должно утешить. Она привела его в гостиную, усадила на диван, села рядом и взяла его руку в свою. И тут вдруг Денис почувствовал, как ему становится нехорошо, словно от ее руки через его руку прямо в сердце вместе с кровью перелилась беда. Слабая догадка, что Лариса забеременела и теперь собирается раздуть из этого целую трагедию, лишь усилила боль в груди. Промелькнула мысль, что надо бы показаться кардиологу. «Лара, что случилось?» – спросил он сдержанно. И она, захлебываясь слезами, принялась ему рассказывать о проблемах своего отца. Денис слушал молча, оценивая каждый преподнесенный ему факт, каждую деталь. Да, Головина он знал, как знали многие из его окружения, скотина редкая, но чтобы опустошить счета компаньона, пусть даже и бывшего, это надо было его разозлить, и сильно. По сути, Головин совершил преступление, и если делу дать ход, то при помощи хорошего адвоката, или группы адвокатов, можно это дело выиграть и вернуть себе деньги. Он уверен, что деньги у него украл Головин, больше некому. Так папа говорит, Лара глотала слезы. Выглядела она жалко, чувствовалось, что она переживает теперь уже не столько из-за своего отца, который все равно рано или поздно поднимется на ноги, сколько из-за того, что она осталась без папиных денег. Что те волшебные банковские карты, которыми она расплачивалась в салонах красоты и дорогих бутиках, пустые, и что теперь ей придется пересмотреть всю свою жизнь, поменять привычки и, если того потребуют обстоятельства, пойти работать. Вот чего она боялась больше всего на свете. Одно дело перебирать бумаги на папином столе, считая себя при этом его первой помощницей, и другое – остаться без копейки денег, работы и будущего. «Денис», – она прильнула к нему и положила голову ему на колени. «Что же мне теперь делать? Ты же знаешь, я люблю тебя. Но теперь, когда ты в курсе, что мы с отцом разорены, ты, быть может, не захочешь жениться на мне». Она подняла голову, ее красное лицо было мокро от слез, веки припухли, а из носа тоненькой струйкой, набегая на воспаленную малиновую верхнюю губу, сочилась влага. Пожалуй, только сейчас Лариса была искренна в своих чувствах. В ее глазах читался неподдельный страх перед бедностью, которая у нее всегда ассоциировалась с кем угодно, только не с ней самой. Бедные достойны презрения. Как-то она выложила ему все свои мысли по этому поводу. Она была твердо убеждена, что бедность – это синоним глупости. А что взять-то с глупых людей? И что же теперь получается, что ее отец, полный идиот, раз позволил обобрать себя человеку, с которым изначально было великой глупостью начинать совместный бизнес, с кем угодно, но только не с пронырой Головиным. Может, теперь напомнить ей ее же философские принципы? Да уж, да он сам совершил глупость, когда, во-первых, сблизился с ней настолько, что дал пищу для разговоров всем общим знакомым, а их немало, и, во-вторых, когда, вернувшись из Ниццы, не порвал с ней сразу же. Теперь же, когда она призналась, что они с отцом разорены, в эту минуту объявлять ей о том, что они расстаются, было бы просто даже неприлично. «Успокойся», теперь уже он сам уложил ее голову к себе на колени и принялся гладить волосы. «Успокойся, ты же со мной, что-нибудь придумаем». Так и хотелось предложить ей несколько вариантов работы, начиная с уборщицы офиса, а чем она лучше Нади Триповой, и заканчивая какой-нибудь нейтральной должностью в отделе кадров. Будет раскладывать и подшивать документы, варить кофе, мыть чашки, бегать за сигаретами и печеньем в ближайший магазин. Но и это еще не все, Теперь уже Лара содрогалась от рыданий. Похоже, до конца спектакля было еще далеко. Я долгое время не знала, говорить тебе или нет. Но сейчас, раз уж и без того все так плохо, скажу. Она поднялась, достала откуда-то из складок или карманов домашнего открытого платья большой мужской носовой платок в синюю и белую клетку и шумно высморкалась. «Хорошая девочка, давай так, ты немного успокоишься, выпьешь воды и потом мне все-все расскажешь», — предложил он. «Нет-нет», — занервничала она еще больше, — «скажу все сейчас, ну, точно про беременность скажет, на десерт», — подумал Денис. «Значит, так», — Лариса выпрямила спину, уложила свои ладошки на колени, вздохнула и начала. «Когда ты приехал, мне в этот же день позвонила какая-то женщина и сказала, чтобы я оставила тебя в покое, и чтобы я ее не искала. В случае же, пригрозила она, если я не расстанусь с тобой, то у моего отца будет еще больше неприятностей. Как ты сказала, еще больше, выходит, эта особа знает о тебе и твоем отце немало, раз так говорит. Думаешь, она как-то связана с Головиным? Не знаю, но все может быть. Скажи, Денис, ты можешь хотя бы предположить, кто она?» — спросила Лара и затаила дыхание. «Ты, наверное, хочешь спросить, не было ли у меня кого-то параллельно с тобой?» «Нет, Лара, успокойся. Могу еще раз повторить, что в Ниццу я ездил один. Единственная женщина, с которой я там повстречался, это Земцова, жена жени Крымова. Я рассказывал тебе эту историю. Они помогли мне в свое время, здорово помогли. И у меня, как ты сама понимаешь, с Земцовой не может быть никаких отношений. Вы с ней встретились там?» «Странно». Лариса прикусила губу. «Надо же так умудриться встретиться в Ницце. Да ты стихами заговорила, зайка». И он, забыв, что, в сущности, между ними все кончено и что теперь он должен постепенно отдаляться от нее, поцеловал Лару. «У нее квартира или дом во Франции, для нее Ницца, вроде нашей дачи в Переделкине, к примеру. Хорошо, я верю тебе, но согласись, что ты лучше меня знаешь, кто в тебя влюблен настолько, что способен на такие вот вещи. Она звонит мне, портит мне настроение, говорит гадости. Хорошо, я скажу Михалычу, он попытается установить, откуда эти звонки, вот и все. Может, какая-нибудь...» Тут он почувствовал, что краснеет, «какая-нибудь уборщица из моего офиса влюбилась в меня и, понимая, что между нами все равно никогда ничего не может быть, решила таким вот образом вмешаться, пусть и косвенно, в мою жизнь. Она была пьяная? Понятия не имею. Так ты попроси Михалыча, пусть он действительно что-нибудь предпримет. Все-таки он отвечает за твою безопасность, а я-то тебе не чужая». Он понимал, что должен вот сейчас сказать ей что-то важное. Те слова, которые успокоят ее, дадут надежду на продолжение отношений. Возможно, и она в эту минуту испытала нечто вроде душевного подъема в ожидании этих важных для нее слов. Ведь она раскрыла ему не только свои объятия и душу, но и поделилась проблемами, по сути, призналась в том, что только он способен сделать ее счастливой, и она только и ждет от него какого-то судьбоносного решения, действия. Но предлагать ей руку и сердце он не собирался, и показаться подлецом не хотелось. Шли секунды, минуты, он искал какие-то нейтральные слова, которые отсрочили бы неприятный для него разговор, но слова не находились, а Лара, вероятно, по-своему истолковав его молчание и странный, устремленный на нее взгляд, принялась снимать платье. И в эту минуту раздался спасительный звонок. Звонил следователь Левин. Денис порывисто вскочил и отошел к окну, в душе надеясь, что платье все же вернется на место и не будет снято, что Лара повременит с проявлением своих чувств. Он стоял к ней спиной и хотел только одного – никогда больше не видеть ее. «Да, слушаю. Денис, у нас тут кое-что произошло, мне нужна ваша помощь, если у вас есть пара часов свободного времени, а я понимаю, что вы человек занятый. Что нужно сделать? Приехать на Трубную, точный адрес я сейчас продиктую». Денис хотел спросить, связано ли это как-нибудь с Триповой, но подумал, что в присутствии Лары этого делать не стоит, да и без того ясно, что этот звонок Левина связан с Триповой, поэтому не стоит задавать никаких вопросов. «Надо просто отправляться по указанному адресу, и все. Хорошо, я выезжаю». Он повернулся к Ларисе. Она, раздетая, лежала, откинувшись на подушке, и с интересом наблюдала за ним. На ресницах ее дрожали слезы. «Уезжаешь?» Она изогнулась всем телом, поправила растрепавшиеся длинные волосы, показав чисто выбритые подмышки, пробежала пальцами по своей небольшой девичьей груди с розовыми сосками, вероятно, считая это движение сексуальным. «Лариса, меня срочно вызывают в прокуратуру. Я тебе не хотел говорить, но у меня тоже неприятности. Может, когда-нибудь все расскажу, но не сегодня». Он бросился к ней, прикрыл ее платьем, быстро и как-то неловко ударившись носом, поцеловал в плечо и, пробормотав: «Не бери в голову, все образуется», выбежал из квартиры. 12. Конечно, я не мог не заметить, что этот Тришкин жил неподалеку от Цветного бульвара. Москва, она большая, а тут 10 минут ходу от того дома, где живет Трипова, до Трубной. Они стояли в центре зеленого, солнечного двора, образованного стеной старого кирпичного девятиэтажного дома и теннисной площадки, заросшей акацией, и наблюдали за тем, как из подъезда выносили носилки с телом, прикрытым простыней. «Значит, вы все-таки нашли его», — покачал головой Денис. «Как-то все нехорошо складывается, и все крутятся, заметьте, вокруг вашей Триповой», — воскликнул Левин. «Между прочим, я буквально пару часов тому назад встречался с ней, беседовал. Знаете, я вот понимаю вас». «В каком смысле?» Денис достал сигарету и с наслаждением затянулся. «Не далее, чем четверть часа тому назад в трупе, обнаруженном здесь, в этом доме на улице Трубной, в квартире Аркадия Тришкина, он опознал того самого сутенера, мужа, брата, любовника Пилар. Словом, того самого мужчину, который сопровождал испанку в Ницце. Некрасивый, коренастый, с прыщами, мертвый выглядел еще более отвратительно. Странное дело, но жалости почему-то этот субъект у него не вызвал. В том смысле, что ей хочется верить», продолжил между тем свою мысль Левин. «Вот все, что она рассказала мне о том, как жила последний месяц, чем занималась, все это похоже на правду. И я поверил ей, что она не была в Ницце. Хотя по документам, по паспорту действительно выходит, что она там была. Смотрите, они и жили по соседству, она на Цветном бульваре, он, здесь, на Трубной. Вполне вероятно, что где-то и когда-то пересекались. И вообще, он же актер». «Я говорил, да, говорили. Аркадий Тришкин, актер театра, точнее, творческой мастерской Ивана Гаврилова. Вы знаете о существовании такого театра?» «Нет», — честно признался Денис. «В Москве много театров. Так вот, это театр, как мне уже вот сейчас объяснили по телефону, экспериментальный, сравнительно молодой, существует не более 15 лет. Аркадий Тришкин работает в нем с самого первого дня, дружен с самим основателем театра, главным режиссером и художественным руководителем Иваном Гавриловым, который, кстати говоря, должен появиться здесь с минуты на минуту». «Как вы разыскали Тришкина?» – удивился Денис. «Так быстро, к сожалению, не так быстро, как хотелось бы, ведь он мертв. А это значит, что мы опоздали. И его так же, как и Сырова, ударили чем-то тяжелым по голове. Вероятно, это звенья одной цепи. Смотрите, Трипова, Сыров, Тришкины, Ницца. И при всем при этом Трипова, если верить ее словам, все это время, что происходили убийства и кто-то там отдыхал на Лазурном берегу, пахала как вол, работала, выполняла заказы. Между прочим, мои люди встретились с редактором в издательстве «Пиноккио» Ириной Борисовной, и та подтвердила, что Надежда Трипова, ей показали ее фотографию, действительно работает по контракту и выполняет иллюстрации, что она все это время была в Москве, приносила им свои работы, и в «Синем льве» ее тоже видели. У нас есть письменные свидетельские показания. Рядом с прокурорской машиной остановился новенький «Мерседес», из которого вышел бодренький такой и худенький, с длинными обесцвеченными волосами моложавый мужчина, лет, однако, под 60, голубые джинсы, белая майка с красным сердцем слева на груди, белоснежные огромные кроссовки. Цепким взглядом он безошибочно угадал в Левине следователя. Подошел, мужчины поздоровались. Познакомился он также и с Дунаевым. «Что, убили Аркашу?» — вздохнул главриш Иван Гаврилов. «Я вот чувствовал, что не надо его отпускать в эту Ниццу. Нет, я, конечно, ничего против этого прекрасного города не имею, я сам люблю там бывать. Но другой вопрос, откуда у Аркаши столько денег на такое путешествие? Вы не поверите, но он сказал мне, что остановится в Негриско. Я вам так скажу, уважаемые господа, что, даже будь у меня миллион евро в кармане, я бы ни за что не позволил себе, так, психологически, да и философски, знаете ли, останавливаться в таком дорогом отеле. Да я бы лучше на эти деньги заказал новые декорации или сшил костюмы. Да мало ли чего полезного можно сделать на такие деньги. Этот отель – сплошной снобизм. Слава богу, что у меня в Ницце полно знакомых, которые с радостью принимают меня и мою жену. Так что в этом плане – без проблем. Как объяснил вам Тришкин, зачем он едет в Ниццу. И, главное, с кем? Сказал, что ему нужно отдохнуть, что ему с неба упали деньги и что он хочет потратить их со вкусом. Он давно уже мечтал о Ницце, и вот теперь его мечта близка. Он радовался, как ребенок. В перерывах между репетициями и спектаклями сидел в своей гримерке перед ноутбуком и рассматривал виды Ниццы. Чуть ли не плакал от счастья. С кем он туда собирался? С девушкой. Кто она такая? Вы ее видели? Имя. Девушку я видел. И сначала даже не поверил, что Аркаша вообще может иметь какие-то отношения с такой красоткой. Уж я разбираюсь в женщинах. Конечно, я понимаю, что внешность мужчины в данном вопросе играет незначительную роль, что женщинам нужно от мужчин другое. Возможно, он, конечно, был половым гигантом. Но все равно, это был разительный контраст. Эта девушка и он. Но она на самом деле приходила к нему, и они запирались к гримерке, благо его сосед по гримерке, Шахов, сейчас в отпуске. И когда она уходила от него, он просто светился счастьем. Вы можете описать эту девушку? Да, конечно. Высокая, очень стройная, с прекрасными каштановыми длинными волосами. А какие у нее были движения? Когда она шла по коридору, даже я оборачивался, чтобы полюбоваться, как она грациозно себя несет, как поигрывает бедрами. Левин достал фотографию Трипова и протянул Гаврилову. Точно, воскликнул он. Это она. Я же говорю, красотка, вы ее уже нашли, или ее тоже, того убили. Как вы думаете, где Аркадий мог раздобыть деньги? Может, у него были богатые родственники, знакомые, друзья, любовницы? Про любовницу вы уже все поняли, я думаю. А что касается его родственников, то у него была одна только мать, она живет где-то в Волгоградской области. Кстати, надо бы найти ее адрес, чтобы сообщить ей эту печальную новость. Сколько зарабатывают актеры такого же уровня, как Тришкин, в вашем театре? Честно, Гаврилов склонил голову на бок и сразу посерьезнел. Не больше $1000 в месяц, и это при хорошем раскладе. Иногда бывает и меньше. Но Аркаша зарабатывал неплохо на корпоративах, у него были свои адресочки, которыми он ни с кем не делился. Вообще он был таким гибким человечком. Почему вы назвали его человечком? Сразу же отреагировал Левин. Да потому, что в нем было больше от организатора, чем от артиста. Таланта маловато, зато имелась фактура. Крепкий такой, грубоватый. В редких пьесах не встретишь такой персонаж вроде Ивана Дурака. Понимаете, лицо незапоминающееся, с людьми хорошо ладит, но какой-то все равно несерьезный, что ли. Вот потому-то я и назвал его человечком. Вы видели когда-нибудь на сцене Бориса Скрипника? Вот то-то и оно, что не видели. А то бы вы поняли. Вот это талантище, человечище. Когда он вернулся из Ниццы, 7 июня, это я точно знаю, у нашей костюмерши как раз был день рождения. Левин, обернувшись к Денису, сказал ему вполголоса. Мы проверили, они летели одним и тем же самолетом, Тришкин и Трипова. Получается, что это точно они были в Ницце, также шепотом ответил Денис. Вот только если с Тришкиным все понятно и это действительно был он, то с Триповой все равно все остается под вопросом. Она же не могла быть одновременно в двух местах. Скажите, Левин вновь повернулся к главрежу, вы не заметили ничего странного, необычного в поведении Аркадия? Может, он был чем-то удручен, расстроен, нервничал? Ой, нет, что вы, замахал тонкими ручками Гаврилов. Напротив, он казался счастливым и довольным. Видно было, что человек хорошо провел отпуск. Не сказать, чтобы сильно загорел, но то, что позволял себе выпить лишку, было заметно. Мешочки под глазами, цвет кожи, опять же эти прыщи. Понимаю, что о покойниках не принято говорить подобные вещи, но я лично никак не мог понять, что же находит в нем женщины. Особенно вот это, фотографию которой вы мне сейчас показали. Лишний раз убеждаюсь, что бессмысленно искать в этой жизни какие-то закономерности. Однако мы их ищем. И последний вопрос на сегодня. Скажите, господин Гаврилов, Аркадий Тришкин владел испанским языком? Ну, не то что владел, это слишком громко сказано, но так, балакал. У него была одна роль, И вот там надо было выучить один монолог на испанском. Знаю, что он просто зубрил и что никакого отношения к изучению языка это не имеет. Кстати, также поверхностно он балакал и на других языках, французском, английском, когда нужно было для роли. Может, вы гастролировали в какой-нибудь испаноговорящей стране? Ну, да, конечно, мы были в Латинской Америке, но я ни разу не видел и не слышал, чтобы Аркаша прямо вот разговаривал на испанском. Разговор с Гавриловым оставил у Дениса неприятный осадок. Подумалось, что хорошо, что он сам не актер, что у актеров нелегкая судьба и горький хлеб, и что они всегда находятся в зависимости от таких вот циников-режиссеров, от худруков и от огромного количества людей, которые либо хотят с тобой работать, либо не хотят. Ему было почему-то особенно жаль Тришкина, который был явно кем-то нанят для того, чтобы разыгрывать из себя испанца, и этот кто-то хорошо ему заплатил, вернее, скорее всего, ничего не заплатил, зато обеспечил его проживание в Ницце, а это дорогого стоит. Неужели этот кто-то задумал уничтожить Дениса, отнять бизнес? Он вдруг вспомнил про отца Ларисы, про Головина, какие-то нелепые угрозы неизвестной женщины. А вдруг это все как-то связано с ним, с его бизнесом? А что, если сама Лариса замешана в этом деле? Ведь она не могла не почувствовать, что он не любит ее. Тогда, когда начались их отношения, она была богата и не нуждалась в его финансовой поддержке. Она могла бы найти себе другого парня, который полюбил бы ее, однако она оставалась с ним. Хотя нет, Лара на это не способна. Она слишком глупа. Может, ею руководит ее подруга, Елена? Вот этой точно палец в рот не клади. Денис поднялся с Левиным в квартиру убитого актера. Берлога, которую даже при помощи денег и умелых рук было бы трудно превратить в приличное жилье. Старые, в жирных пятнах желтые обои, люстра 50-летней давности в паутине, белый, весь в грязных потеках и мушиных точках кухонный буфет, оранжевый трехстворчатый шкаф с треснувшим зеркалом посередине, затертый до черноты палас в центре единственной комнаты, грязноватого вида неприбранная постель, запах старого захламленного и давно нечищенного жилища, мутные стекла окон, потемневшие от времени и пыли кружевные занавески. Денис осматривал квартиру Тришкина с нескрываемым отвращением, замечал разложенные где попало стеклянные баночки с голубоватым мыльным раствором и утопленными наполовину в этой крапчатой от волосков мути одноразовыми бритвенными станками, и темные комочки носков под стульями и диваном, и батарею пустых бутылок в кухне под раковиной, и запыленную корзинку с полусгнившими грецкими орехами. Там же, на кухне, где еще поблескивала лужа крови посередине выщербленного пола, еще продолжали работать эксперты, собирали отпечатки пальцев, подошв. Денис закурил. Левин присел на краешек стула в комнате и принялся что-то быстро записывать. «Знаете, я все никак не могу успокоиться», — сказал Денис с задумчивым видом. «Как же так могло получиться, что я смог увидеть в этом отвратительном?» Он тихонько перекрестился, понимая, что говорит о покойнике и неряшливом актеришке преуспевающего бизнесмена, на содержании которого находится юная красотка. «Так вы же видели их в таких прекрасных декорациях, что вам и в голову не пришло, что это могут быть подсадные, так сказать, утки. К тому же они пытались разговаривать на испанском. Вот только зачем? Я знаю зачем. Чтобы я уж точно не догадался, что они русские. Скажите, Денис, у вас есть враги? Раньше были, это точно, я вам рассказывал. А сейчас, даже и не знаю, что вам сказать. Судя по тому, что за мной следили, кому-то это нужно. Кроме того, моей девушке звонит какая-то особа и угрожает разорить ее отца, если она не оставит меня в покое, не расстанется со мной. Хотя ее отца и без того разорили. Да, какое-то нехорошее движение происходит вокруг меня, но не думаю, чтобы это было связано с моим бизнесом. Это в прошлом меня пытался разорить мой брат, вообще собирался меня уничтожить. Но, повторяю, все это осталось в прошлом. Не знаю, Игорь Борисович. Можно просто Игорь. Да-да, я понял, а меня, просто Денис. Конечно, в идеале было бы неплохо снять отпечатки пальцев с того места в самолете, где летела якобы Надежда Трипова, вздохнул Левин. Или с ручки на двери отеля Негриска, усмехнулся Денис. Вот-вот, но поскольку мы этого сделать не можем, значит, придется все-таки привлечь эту вашу Трипову к ответу. Ведь по документам это именно она летала в Ниццу и была вместе с Тришкиным. Постойте, но если они летали вместе и жили в одном номере, то вполне вероятно, что она могла каким-то образом оставить отпечатки своих пальцев на его дорожной сумке. И они принялись искать в квартире дорожную сумку или чемодан, и нашли, в кладовке, небольшой такой дорогой чемодан Луис Вуиттон, абсолютно пустой. Левин позвал эксперта, но тот буквально через четверть часа сообщил, что все возможные отпечатки пальцев с чемодана тщательно стерты. Еще он добавил, что на полу имеется довольно много странных следов, идентифицировать которые просто невозможно. Создается впечатление, будто бы убийца перед тем, как войти в квартиру, надел на обувь бахилы. Человек был, скорее всего, в ботинках с гладкой кожаной подошвой без рисунка, приблизительно 42 размера. Судя по всему, это убийство тщательно планировалось, как планировалась и поездка в Ниццу, и участие в этой операции Надежды Треповой или девушки, удивительным образом на нее похожей. Вот вы с ней встречались, она не допускала мысль, что у нее есть сестра-близнец, спросил Дунаев Левина. Нет, не допускала. Во всяком случае, она ничего об этом не знает. И о том, что ее приятель, Александр Сыров, тоже убитый таким же зверским способом, как вы уже знаете, собирался в Ниццу, она тоже ничего не знает. То есть получается, что в Ниццу собирались Сыров и Тришкин, но поехал только Тришкин. Интересно, а билеты они покупали тоже в одном и том же месте? Хороший вопрос, и мы им займемся прямо сейчас. Я поеду в прокуратуру, возможно, готовы результаты экспертизы, связанные с убийством Сырова. А вам, Денис, я очень благодарен за то, что вы бросили все свои дела и приехали сюда, чтобы опознать в Тришкине того самого испанского господина, который преследовал вас на пару с красивой девушкой. Как вы ее называете? Пилар, ответил Денис убитым голосом. Мужчины вышли из душной квартиры на улицу, пожали друг другу руку, каждый сел в свой автомобиль и поехал по своим делам. Однако то дело, по которому поехал Денис, было меньше всего связано с его работой. Он развернулся и покатил в сторону Цветного бульвара. Он не знал, как объяснить себе, что его раздражал тот факт, что Надежду Трипову допрашивал Левин. Да, по всем пунктам получалось, что она увязла в этом деле с двойным убийством по самые уши и что ее ждет масса неприятностей, связанных с тем, что в ее паспорте стоит штамп таможни города Ниццы. Да и то, что она была знакома с Сыровым, которого недавно убили, тоже доставит ей немало хлопот. Но если предположить, что она ни в чем не виновата и что лишь роковое стечение обстоятельств привело ее к этому результату, то ее можно просто по-человечески пожалеть и помочь. Кроме того, она, как говорят все вокруг, талантлива. И почему это она должна страдать от чьих-то злых намерений? К тому же все эти намерения, как теперь уже становилось очевидным, связаны напрямую с ним самим, с Денисом Дунаевым, а это значит, что он в этой истории человек непосторонний и должен каким-то образом помочь Левину распутать все эти убийства и понять, кому понадобилось тратить такие огромные деньги, чтобы следить за ним в Ницце. И вдруг явилась догадка, неожиданная и простая. А что, если эта Лариса, не без помощи отца к тому же, решила проследить за ним, пока он отдыхал в Ницце, наняла бедную художницу, которой очень нужны деньги? Так, стоп, это же не Трипова. Ладно, пусть ее сестра-близнец, которая была каким-то образом знакома с актером средней руки Аркадием Тришкиным. А вот дальше мысль буксовала, поскольку, даже учитывая прежнее богатство господина Вдовина, его трезвый ум и прирожденную, как и у всех крупных бизнесменов, расчетливость, невозможно было поверить в то, что он мог потратить такие большие деньги, чтобы оплатить проживание в Ницце двух, в общем-то, нищих и ничего особенного собой не представляющих авантюристов, которые должны следить за женихом дочери, Денисом Дунаевым. Для того, чтобы проследить за Денисом, Вдовин мог бы нанять обыкновенного сыщика, причем профессионала, который бы сделал все возможное, чтобы его не заметили, и не стал бы мозолить глаза преследуемому, не стал бы маячить перед ним 24 часа в сутки и уж тем более пытаться выдать себя за иностранца. Ладно бы еще говорили на английском, а так, почему выбрали испанский? Денис остановил машину напротив дома, в котором жила Надя Трипова, и некоторое время сидел, пытаясь определить для себя, почему его сюда тянет. Вот что он скажет, если снова поднимется к ней, станет донимать ее одними и теми же вопросами, а не пробовала ли она цветочное мороженое в Ницце, и какое ей больше по вкусу, фиалковое, розовое или жасминовое. Без сомнения, он этими вопросами лишь еще больше разозлит ее, а ему хотелось бы, чтобы она увидела в нем ненадоедливого и вызывающего нервную дрожь господина Дунаева, генерального директора фирмы, где она работает, странного человека, вот уже пару дней как терзающего ее своими нелепыми подозрениями, а просто мужчину, который медленно, но верно теряет от нее голову.